хотелось найти такой уголок земли, где бы они могли спокойно жить и любить друг друга. Любовь к Лианне чуть не толкнула Ранда на предательство короля Генриха, человека, который произвел его в рыцари, дал ему титул и земли. Только убежденность в том, что Лианна заслуживает большего, чем быть женой изгнанника, лишенного звания рыцаря, остановила порыв Ранда. «Сюда!» — прошептал он, отгоняя от себя невеселые мысли. «Лодку мы спрячем в зарослях камыша». Джек принялся старательно грести в нужном направлении. Скоро они причалили к берегу и надежно спрятали лодку. Потом навьючили на себя снаряжение. Неожиданно лодка качнулась под ними. Джек тихо выругался и побледнел. «Ради святого Георгия!» — прошипел Ранд. «Только не говори мне, что у тебя морская болезнь». Джек судорожно сглотнул, стараясь справиться с дурнотой. «Провалиться мне на этом месте, если ее у меня нет, мой господин». Ранд широко расставил ноги, чтобы не раскачивать лодку, и прислушался. Кругом все было тихо, и все таило в себе опасность. В воздухе пахло дождем. «Это хорошо», — подумал Ранд. «Гроза заставит часовых спрятаться в укрытии». Прогремел гром, молния озарила ночное небо холодным ярким светом. Ранд успел увидеть, что глаза у Джека побелели от страха, а рот плотно сжат. Джек боялся, и не без основания. Тяжело вздохнув, Ранд привязал к концу веревки крюк и, беззвучно шевеля губами, отсчитал пятый зубец от южной стены. По словам герцога Бургундского, часть укрепления там была разрушена во время стрельбы из пушки. Интересно, кто стрелял? Неужели это упрямая, так рано повзрослевшая девушка? Мысль о ней оказалась для Ранда как соль на свежую рану. Часовые обходили эту часть стены стороной, опасаясь в темноте сорваться вниз. Поэтому именно здесь было удобнее всего проникнуть в замок. Ранд размахнулся и бросил на стену крюк. Лодка при этом так сильно качнулась, что Джек сел с недовольным ворчанием. Крюк очертил полукруг в темном ночном небе, царапнул стену и с плеском упал в воду. Со свистом втянув в себя воздух, Ранд смотал мокрую веревку и настороженно вслушался. Доносилось лишь шуршание камыша да отдаленные раскаты грома. Ни тревожных криков, ни топота ног по стене не долетало до его ушей. Ранд облегченно вздохнул и сделал еще одну попытку, но опять неудачно. Только на третий раз крюк застрял между зубцами и держался так крепко, как будто решил, наконец, подчиниться воле Ранда. «Отлично сделано, мой господин!» — восхищенно прошептал Джек. Для большей уверенности Ранд силой подергал конец веревки. Затем повис на ней всей тяжестью своего тела и, удовлетворенно улыбнувшись, кивнул Джеку. «В путь, мой друг!» Немного поколебавшись, он указал на его покалеченную руку. «Ты сможешь подняться?» Джек самодовольно выпятил грудь. «Вы еще удивитесь, когда узнаете, что может делать эта рука, мой господин!» Взбираясь на крепостную стену, Ранд впервые в полной мере ощутил вес своего тела. Грубая веревка нестерпимо жгла ладони. Плечи и спина ныли от напряжения, но, упираясь ногами в холодные камни, стиснув зубы, рыцарь поднимался все выше и выше. Наконец Ранд вскарабкался наверх и облегченно вздохнул. Он осмотрелся и увидел, что часть стены была действительно разрушена, как и предупреждал герцог. оставался только узкий проход, так что